Глава 13. Лили пробудилась после сладкого сна и нашла у изголовья две записки. Одна была от миссис Треннер, которая сообщала, что ненадолго приедет в город и надеется, что мисс Барт найдет возможность пообедать с ней, другая от Селдона. Он кратко написал, что важное дело требует его присутствия в Олбани, и посему он не вернется до вечера, но просит сообщить ему, в какое время завтра она может с ним встретиться. Лили, откинувшись на подушке, задумчиво глядела на письмо Селдона. Сцена в оранжерее у Браев была частью ее снов, но она не ожидала, что пробуждение станет доказательством их реальности. Ее первой реакцией было раздражение. Этот непредвиденный поступок Селдона усложнил ей жизнь. Так не похоже на него поддаться столь иррациональному порыву. Неужели он и вправду хочет сделать ей предложение? Однажды она уже объяснила ему, что надежда его тщетна, и его последующее поведение, казалось, подтверждало, что он принял отказ с благоразумием, каким-то образом унизившим ее тщеславие, и благоразумие это держалось только за счет ее отказа видеть. Но хотя не было ничего в жизни слаще, чем ощущение власти над ним, она видела опасность повторения того, что случилось минувшим вечером. Поскольку она не могла выйти за него замуж, было бы благом для него и облегчением для нее самой черкнуть ему строчку-другую и дружески уклониться от свидания. Наверняка он прекрасно поймет такой намек, а когда они встретятся снова, то будут, как обычно, на дружеской ноте. Лили спрыгнула с кровати и направилась прямо к письменному столу. Ей захотелось написать письмо немедленно, пока решимость ей не изменила. Она чувствовала слабость после короткого сна и вчерашних волнений, а взгляд на письмо Селдона вернул ее к кульминации торжества, к моменту, когда она прочла в его глазах, что нет такой философии, которая могла бы устоять перед ее силой. Как хорошо было бы пережить это снова. Никто другой не смог бы заставить ее с такой полнотой испытать это чувство. И она не хотела отказом испортить себе роскошные воспоминания. Она взяла перо и стремительно написала «Завтра в 4». И пробормотала под нос, когда засовывала лист-конверт. «Я легко откажусь от него завтра». Приглашение Джуди Треннер обрадовало Лили. Это была первая весточка из Белмонта с тех пор, как она последний раз побывала там. А ведь ее до сих пор посещал страх, что она навлекла на себя недовольство Джуди. Но это характерное распоряжение, казалось, намеревалось восстановить их прежние отношения, и Лили улыбнулась мысли, что, скорее всего, подруга призывает ее, дабы послушать рассказ о развлечениях у Браев. Миссис Треннер не почтила своим присутствием праздник, возможно, по причине откровенно провозглашенной ее мужем, или, как чуть иначе сформулировала миссис Фишер, она не выносит новоришей, если только не сама их открыла. Но в любом случае, как подозревала Лили, Джуди, надменно оставшись в Белмонте, со всепоглощающим рвением хотела услышать обо всем, что пропустила, узнать совершенно точно, в какой мере миссис Веллингтон Брай превзошла всех предыдущих конкурентов в глазах общества. Лили была вполне готова удовлетворить ее любопытство, но так случилось, что у нее уже было приглашение на обед. Однако, подумав, она решила заехать к миссис Треннер хоть ненадолго и позвонила горничной, чтобы та отправила телеграмму, извещающую о намерении повидать подругу этим вечером в 10 часов. Она обедала с миссис Фишер, собравшей на неформальный пир несколько участников вчерашнего действа. В студии после обеда играл негритянский джаз, ибо миссис Фишер, разочаровавшись в республиканстве, занялась ваянием и присоединила к своему тесному домику просторную квартиру, которая в часы лепных вдохновений служила студией, а в другое время обслуживала ее неутомимое гостеприимство. Лили не хотела уходить, потому что обед был восхитителен, и ей хотелось подольше побездельничать с сигаретой в зубах, послушать пару песенок, но Лили не могла пропустить свидание с Джуди и вскоре после 10 попросила хозяйку вызвать двуколку и поехала к Треннерам на 5-ю авеню. Она прождала довольно долго на ступеньках у входа и успела удивиться, отчего появление Джуди в городе не привело к большей расторопности прислуги. И к ее все возрастающему удивлению, вместо обычного лакея в вестибюль ее впустила заспанная экономка в ситцевом одеянии, поверх которого было небрежно накинуто видавшее виды пальтецо. Треннер, однако, тут же появился на пороге гостиной и разразился необычайно многословными приветствиями, освобождая Лили от накидки и припровождая в комнату. Пойдемте в кабинет, это единственное уютное место в доме. А эта комната выглядит так, будто сейчас в нее внесут труп, не правда ли? Не понимаю, почему Джуди решила хранить этот дом запеленатым в эту кошмарную скользкую обертку. Достаточно пройтись по нему в холодный день, чтобы заболеть пневмонией. Вы тоже выглядите чуть осунувшейся, кстати, наверное, из-за ветреного вечера. Я сам продрог, возвращаясь из клуба. Пойдемте, я угощу вас рюмочкой бренди. Согрейтесь у огня, отведайте моих египетских сигарет. Один мой приятель, коротышка-турок из посольства, приучил меня к этому сорту. Вам стоит тоже попробовать, а если понравится, я достану для вас, сколько захотите. Их еще не привезли, но я пошлю телеграмму. Он провел ее через весь дом в огромную комнату, где обычно обреталась миссис Тренер, и где даже в отсутствии хозяйки оставался дух ее пребывания. Как обычно, комната была заполнена цветами, газетами, письменный стол покрывала груда мусора. Ну, в общем, картина давно и хорошо знакомая. И было просто удивительно, что Джуди не вскочила ей навстречу из кресла, стоящего у огня. Ясно было, что кроме самого Тренера никто не занимал упомянутое кресло, ибо над тем витало облако сигаретного дыма, а рядом стоял один из тех замысловатых складных столиков, которые британская изобретательность создала, дабы способствовать циркуляции табака и алкоголя. Подобное оборудование в кабинете не было необычным в кругу друзей Лили, где курение пьянства считалось дозволенным в рассуждении места и времени, и первым ее побуждением было желание угоститься сигаретой, предложенной Тренером, но, вмешавшись в его болтливость и удивленно глядя на него, она спросила, а где Джуди? Тренер, подогретый необычным для него потоком слов и, возможно, длительной близостью с бутылками, как раз склонился над одной из них в попытке расшифровать ее серебряную этикетку. «Вот, Лили, капельку коньяка в газировку. Вид у вас бледненький, честно. Клянусь, и кончик носа покраснел. Я возьму стаканчик для компании. Джуди, понимаете, ее одолела чертова мигрень. Просто с ног свалила бедняжку. Вот она и попросила меня объяснить, уладить. Идите к огню, выглядите вы измотанной, правда. Позвольте устроить вас поудобнее. Вот, хорошая девочка». Он взял ее руку и потянул ее к низкому сиденью у очага, но она остановилась и спокойно освободилась. «Вы хотите сказать, Джуди так плохо, что она не может встретиться со мной? Разве она не хочет, чтобы я поднялась к ней?» Тренер осушил стакан и медленно поставил его, а потом ответил. «Да нет, дело в том, что она никого не хочет видеть. Приступ случился внезапно, ну да, и она попросила меня передать вам, что страшно сожалеет, и если бы она знала, где вы обедаете, она бы сообщила непременно». «Она знала, где я обедаю, я упомянул это в телеграмме». «Но это не имеет значения. Конечно, я полагаю, что если ей так плохо, то она не вернется в Беломонт утром. И тогда я могу зайти и повидать ее». «Да, именно, отличная мысль. Я скажу ей, что вы заглянете завтра утром. А теперь сядьте на минуту, дорогая, и давайте поболтаем спокойно, по-доброму. Не пригубите ли хоть капельку? Просто за компанию. Скажите, что вы думаете о сигарете? Что не нравится? Зачем вы ее выкинули?» «Я выкинула ее, потому что должна идти. Если вы будете так добры, вызовите для меня экипаж», — ответила Лили, улыбнувшись. Ей не нравилось непривычное возбуждение Тренера, объяснявшееся слишком очевидно, и мысль о том, что она наедине с ним, когда ее подруга вне досягаемости на другом конце большого пустого дома, не способствовала желанию продлить тет-а-тет. Но Тренер с поспешностью, которая не ускользнула от Лили, стал между ней дверью. «Ну, зачем вам уходить? Совершенно не понимаю. Если бы здесь была Джуди, вы бы сплетничали бесконечно, а мне не хотите уделить и 5 минут. Всегда одно и то же. Вчера вечером я не мог даже приблизиться к вам. Я пошел на эту чертову вульгарную вечеринку, только чтобы вас повидать. И там все только о вас и говорили, спрашивали, видел ли я когда-нибудь столь же ошеломительное существо. А когда я попытался подойти и поговорить, вы даже не заметили меня. Продолжали веселиться и шутить со всеми этими ослами, которым только и надо того, чтобы потом с важным видом утверждать, будто они в курсе дела, стоит только вас упомянуть». Он помолчал, побагровев, и уставился на нее с выражением, в котором обида была самым слабым ингредиентом из тех, что могли бы ей не понравиться. Однако она собралась с духом, стоя посреди комнаты с легкой усмешкой, все увеличивающей дистанцию между ней и Тренером. Из этого далека она сказала: «Что за нелепость, Гас? «Уже 12-й час, и я очень прошу вас вызвать экипаж». Он не двинулся, набычившись, что уже стало внушать ей омерзение. «А вот не вызову, что вы сделаете?» «Тогда я поднимусь к Джуди, если вы принуждаете меня побеспокоить ее». Тренер подошел на шаг к ней и взял ее за локоть. «Вы что, Лили, почему бы вам не согласиться уделить мне 5 минут?» «Только не сегодня, Газ. Вы...» «Отлично! Тогда я сам уделю их себе и сколько захочу!» Он завел себя до предела, руки его скрылись глубоко в карманах, он кивнул на кресло у камина. «Сядьте там, пожалуйста, я должен кое-что вам сказать!» Вспыльчивость Лили победила ее страх, она выпрямилась и двинулась к двери. «Если у вас есть что сказать, мне скажете это в другой раз. Я пойду к Джуди, или вы вызываете мне экипаж немедленно?» Он захохотал. «Ради бога! Вы можете подняться, милая, но Джуди там нет!» Лили взглянула на него тревожно. «Вы хотите сказать, что Джуди нет в доме? Нет в городе?» — воскликнула она. «Именно это я и говорю», — ответил тренер. Его хвастливые интонации сменились угрюмыми под ее взглядом. «Чепуха! Я вам не верю, я иду наверх», — сказала она нетерпеливо. Он вдруг отошел в сторону, давая ей дойти до порога. «Идите, кто ж возражает? Ну, моя жена в Белмонте!» Лили на мгновение обрела уверенность. «Она бы сообщила мне, если бы решила не встречаться». «Она сообщила... Она звонила утром, чтобы я вам передал». «Но мне никто ничего не передал». «Это я не передал». Какое-то время они смотрели друг на друга, но Лили все еще видела собеседника сквозь муть презрения, что исключало осмысленность любых соображений. «Я не могу представить себе, зачем вы позволяете себе такие глупые шутки со мной, но если вы уже утолили ваше своеобразное чувство юмора, то я опять прошу вас вызвать мне экипаж», — сказала и тут же сама себя отдернула. Так говорить было нельзя. Чтобы быть ужаленным иронией, не обязательно ее понимать, и такие же злые прожилки на лице тренера могли выступить, если бы она действительно отхлестала его. «Вот что, Лили. Не смейте разговаривать со мной таким властным тоном!» Он снова направился к двери, а она, инстинктивно отпрянув, позволила ему завладеть спасительным порогом. «Я действительно разыграл вас, признаю. Но если вы думаете, что мне стыдно, то вы ошибаетесь. Господь свидетель, я терпел достаточно, я ходил вокруг вас и выглядел идиотом. И это когда вы позволяли другим развлекаться с вами, позволяли им смеяться надо мной, смею сказать. Я не очень остроумен и не умею выставлять друзей на посмешище, как вы. Но я понимаю, когда смеются надо мной. Я сразу понимаю, когда из меня делают дурака». «Ах, мне бы и в голову не пришло такое», — осенила Лили, но под его взглядом она подавилась смешком. «Нет, вам и не следовало так поступать, и сейчас вы лучше это поймете. Именно поэтому вы здесь. Я ждал достаточно и дождался, чтобы заставить вас меня выслушать». Первый порыв невнятного негодования сменился у тренера спокойной и сосредоточенной интонацией, вызвавшей у Лили большое смятение. На миг присутствие духа покинуло ее. Она несколько раз участвовала в поединках, когда кроме ума требовалось еще и остроумие, дабы с честью прикрыть отступление. Но ее испуганное сердечко затрепетало, подсказав, что здесь воспользоваться этим не удастся. Чтобы выиграть время, она повторила: «Я не понимаю, чего вы хотите». Тренер поставил стул между ней и дверью. Он уселся на него и откинулся на спинку, глядя на нее. «Я вам скажу, чего я хочу. Я хочу знать, какого рода у нас отношения. Черт, человеку, который платит за ужин, как правило, разрешается занять место за столом». Она вспыхнула от гнева и унижения, и тошнотворной необходимости примириться там, где она мучительно хотела смирять. «Я не знаю, что вы имеете в виду, но вы должны понимать, Газ, что я не могу остаться и разговаривать с вами в этом часу. Боже мой, вы заходите в дом к одинокому мужчине, не раздумывая при свете дня. Значит, вы не всегда так чертовски тщательно заботитесь о своей репутации». Жестокость выпада вызвала головокружение, как бывает после сильного удара. Значит, Роуздейл заговорил. «Вот почему люди судачат о ней. Лили вдруг почувствовала себя слабой и беззащитной, горло сжал комок жалости к себе. Но одновременно другая ее ипостась обострила ее бдительность, нашептывала, испуганно предупреждая, что каждое слово и жест должны быть продуманы. «Если вы заманили меня сюда, чтобы оскорблять», — начала она. Тренер рассмеялся. «Не говорите чепухи, я не хочу вас обидеть, но у каждого есть чувства, и вы играли моими слишком долго. Я ведь не затеял все это и не перебегал дорогу другим парням, пока вы не выбросили меня за ненужностью и не стали делать из меня идиота, и вам удалось это без труда. Вот что обидно, с такой легкостью, с таким безрассудством вы думали, что можете вывернуть меня наизнанку и бросить в канаву, как пустой кошелек. Ну, господи, это нечестная игра, нельзя нарушать правила». «Конечно, теперь я знаю, чего вы хотели. Вас интересовали не мои красивые глаза. Но я вам скажу, мисс Лили, вы должны заплатить сполна за то, что заставили меня так думать». Он встал, агрессивно расправив плечи, и шагнул к ней с покрасневшим лицом, а она не двинулась, хотя каждый нерв требовал отступить по мере его приближения. «Заплатить?» Она запнулась. «Вы имеете в виду, я должна вам деньги?» Он снова засмеялся. «О, я не требую платы подобного рода. Но есть такая штука, как честная игра, и проценты на вложенные инвестиции. Черт возьми, если бы вы хоть взглянули на меня...» «Ваши деньги? Какое отношение я имею к вашим деньгам? Вы советовали мне, как вкладывать мои. Вы знали, что я ничего не понимаю в бизнесе, и вы сказали мне, что это не имеет значения». «Да нет же. С этим как раз все в порядке, Лили. Я готов помогать и сделать в 10 раз больше. Я всего лишь хочу услышать слова благодарности от вас». Он все еще стоял рядом с ней, и рука его становилась все более внушительной, и перепуганная ипостась Лили поволокла другую на дно. «Я благодарила вас. Я дала знать, что я благодарна. Разве не так на вашем месте поступил бы всякий настоящий друг, и... как еще друг может отблагодарить друга за помощь?» «Я не сомневаюсь, что вы принимали эти дары прежде», — с усмешкой откликнулся тренер, «и отбрасывали других дающих, как хотите отбросить меня. Меня не волнуют ваши счеты с ними. Если вы одурачили их, мне это только приятно». «Не смотрите на меня так. Я знаю, что мужчина не должен говорить с девушкой подобным образом, но, черт, если вам не нравится, есть много способов заставить меня замолчать. Вы же знаете, что я без ума от вас. К черту деньги, их хватит на все, если вас беспокоит это. Я был груб. Лили, Лили, просто взгляните на меня». Снова и снова она тонула в море унижения, волна разбивалась о волну так близко, что нравственный позор сливался с физическим ужасом. Ей казалось, что чувство собственного достоинства сделало бы ее неуязвимой, что сама она обесчестила себя, обрекла на ужасное одиночество. От его прикосновения ее утопающее сознание забилось, она отшатнулась в отчаянной попытке выразить презрение. «Я уже говорила, что не понимаю, но если я должна деньги, я вам их выплачу». Лицо тренера потемнело от ярости. Ее явное отвращение пробудило в нем первобытного дикаря. «Ах, вы будете брать деньги у Селдона или у Роуздейла и пытаться дурачить их, как дурачили меня? Если только вы уже не расквитались с ними, я не единственный, кто остался с носом». Она стояла молча, словно приросла к месту. Слова. Слова были хуже, чем его касание. Казалось, сердце билось во всем теле, в горле, в ногах, в ее беспомощных, бесполезных руках. Взгляд в отчаянии блуждал по комнате, глаза зажглись при виде звонка, и она вспомнила, что звонок означает прислугу. Да, но и скандал с отвратительными пересудами. Нет, она должна найти выход сама. Уже достаточно, что слуги знают, она одна в доме с тренером. Не должно быть ничего, что возбудило бы подозрение при ее ретираде. Она подняла голову и принудила себя последний раз взглянуть на него невинно. «Я здесь, с вами наедине», — произнесла она. «Что еще вы хотите сказать?» К ее удивлению, тренер уставился на нее, онемев. С последним порывом слов пламя угасло, оставив его холодным и униженным. Будто студенный ветер разогнал пары возлияний, и вся ситуация теперь вырисовывалась перед ним мрачной и голой, как руины в огне. Старые привычки, старые ограничения Власть унаследованных законов вернули на место выбитый из колеи сметенный разум. Тренер оказался изможденным лунатиком, разбуженным на карнизе на краю гибели. «Ступайте домой!» «Прочь!» — заикаясь, сказал он и, развернувшись, отошел к камину. Сразу освободившись от страха, Лили обрела способность ясно мыслить. То, что тренер потерял всякую решимость, позволило ей овладеть положением. Она услышала свой собственный, но как будто чужой голос, повелевающий ему вызвать слугу, приказывающий позвонить и вызвать экипаж и проводить ее, когда тот появится. Как она обрела силу, Лили не ведала, но настойчивый голос предупредил ее, что она должна покинуть дом открыто. И он же велел перед тем, как распрощаться, обменяться незначительными словами с неловко топчущимися в холле тренером, а также нагрузить его обычными приветами Джуди, хотя все это время ее сотрясало отвращение. На пороге, глядя на улицу, она почувствовала бешеный трепет освобождения, как первый глоток воздуха свободы, опьяняющий узника, но ясность сознания ее не покинула, и потом она отметила глухонемую Пятую Авеню, осознала, насколько уже поздно, и, садясь в карету, даже обратила внимание на показавшегося ей знакомым человека, который свернул за угол и исчез во мраке соседней улицы. Но с отправлением экипажа наступила реакция, и дрожащий мрак объял ее. «Я не могу думать», — стонала она, склонив голову на дребезжащую боковину кареты. Лили представлялась чужой сама себе, или скорее она ощущала раздвоение, узнавая одну себя, которую всегда знала, а другая ее ипостась оказалась отвратительным существом, к которому она была прикована. Она нашла однажды в доме, где гостила, перевод «Эвменит», и ее воображение было захвачено невообразимым ужасом сцены, где в пещере Оракула Орест находит своих непримиримых преследовательниц спящими и вырывает себе час покоя. Примечание. Трагедия Эсхила из трилогии Орестея. В трагедии Эсхила Аполлон усыпляет Эвменит в своем храме. Да. Фурии иногда засыпают, но они там, они всегда там, в темных углах, и теперь они проснулись, и железный звон их крыльев раздавался у нее в голове. Она открыла глаза и посмотрела на улицы, по которым ехала. Знакомые чужие улицы. Все, на что она смотрела, оставалось прежним, и все же стало другим. Между вчера и сегодня разверзлась огромная пропасть. Все в прошлом казалось естественным, простым, полным дневного света, она была одна во тьме и нечистотах, одна. Это было одиночество, которое пугало ее. Ее взгляд упал на освещенные часы на углу улицы, она увидела, что стрелки показывали 11:30. Всего лишь 11:30, до утра еще столько часов, и она должна провести их одна, дрожа в бессоннице на кровати. Ее слабый характер отверг это испытание, не было ни одного стимула, способного побудить ее пройти через него. О, медленные холодные капли минут, язвящая темя. У нее было видение. Она лежит на кровати черного ореха, и темнота ее пугает, и если бы она остановила время, оставила свет зажженным, ужасные детали комнаты отпечатали бы тавро на ее мозгу, навеки. Она всегда ненавидела свою комнату в доме миссис Пеннистон. Ее уродство, ее безликость, сознание того, что ничто в этой комнате ей не принадлежит, разбитому сердцу, непригретому человеческой близостью. Комната может распахнуть почти человеческие объятия, а существо, которому чужды любые четыре стены, всегда и везде чужестранец. У Лили не было ни единой родной души, чтобы опереться. Ее отношения с тетей были поверхностными, как встреча жильцов на лестнице одного дома. Но будь даже они близки, невозможно было вообразить миссис Пеннистон, предоставляющей убежище или сочувствующей страданиями Лили. Как боль, о которой можно поведать, уже наполовину уменьшается, так и жалость, вопрошающая лишь несколько, исцеляет касанием. Лили жаждала объятий темноты, тишины, но не в одиночестве, но в затаившем дыхании сочувствии. Она привстала и посмотрела на проносящиеся мимо улицы. «Герти!» Они подъезжали к дому Герти. Если бы только она могла добраться туда, прежде чем удушающая тоска вырвется из груди к ее устам. если бы только она могла почувствовать себя в объятиях Герти, дрожа в лихорадке приближающегося приступа страха. Она приоткрыла дверцу в крыше кареты и назвала адрес кучеру. Было не слишком поздно, Герти, наверное, не спала еще. И даже если спит, звон колокольчика проникает в каждую щелку ее крошечной квартиры и вынудит ее откликнуться на зов подруги.